Зеленый склон лесистого холма взметнулся над старинным городком, в том месте, где шатаются дома и колокол болтает языком. Две сотни лет молва на всех устах о том, что на холме живет беда, о туловище, найденном в кустах, о мальчиках, пропавших без следа. Стоял на склоне хутор, да и тот исчез, как испарился. Почтальон сказал об этом в Уэйлсбери. Народ сбегался поглядеть со всех сторон. И слышалось: «Почтарь-то, видно, врет, что видел у холма глаза и рот».